Евпраксеюшка, бросив молебные каноны, кинулась в стрепущую с самоваром, а Ксения Захарна заметалась из угла в угол, выбежала из светлицы Настя и, лениво переваливаясь с ноги на ногу, как утка, выплывала полусонная параша.